Глава 10. Отхан был абсолютно уверен, что Легион проигнорирует его просьбу, как бывало много-много раз. Однако начальство то ли не успело искоренить в себе последние ростки совести, то ли отнеслось к этой миссии серьезнее, чем обычно. В любом случае, помощь была, да еще и неплохая. В Неонубилу прислали номер 9. Это был отличный вариант. Из всего змеиного клубка, собравшегося на Марсе, Отхан и сам бы предпочел в помощники его или Шарлотту Мю. Но Шарлотта еще не завершила свою миссию. А жаль. Помощь из двух легионеров была бы идеальна, потому что станции очистки питьевой воды в городе оказалось 4. Все они теперь были обозначены на карте, отобразившейся на главном мониторе в апартаментах сенатора. Сам Ники валялся в углу. То ли отключился от стресса, то ли солома успела ему двинуть. Четвертый не следил. Отхану было достаточно того, что пленник жив, относительно здоров и перестал подвывать. Сейчас были проблемы поважнее, чем этот наркоман-революционер. «Если их главная цель — игра на публику, пострадать должно как можно больше людей», — заметил Виндар. «Лучше всего для этого подходят станции, расположенные в самых густонаселенных районах». Он прибыл в город и сразу приступил к делу. О своей миссии с Гиденисом Плантой он не обмолвился ни словом, и Отхан предполагал, что прошло там все не очень хорошо. Поэтому о том, что не прибыл второй, никто по-настоящему не сожалел. К их совещанию Отхан успел собрать всю необходимую информацию, поэтому теперь уверенно постучал рукой по карте. «Я тоже так считаю. И нам нужно сюда. Вот это и эта станции обслуживают центр города. У остальных двух аудитория поменьше, зато их проще заминировать, потому что они на окраине». «Согласен. Проверить все 4 мы не успеем. Придется расставлять приоритеты». «Согласен. Я беру на себя первую центральную, ты вторую. Солома, за тобой вот это, третье. Я, если все пройдет быстро, успею мотнуться сюда, в четвертую. Возражения есть?» «Возражений нет, есть вопрос», — сказала Солома. «Что будем делать с пленником? Может, сначала отведем его к челноку?» «На это нет времени. Поищи тут какое-нибудь снотворное и вкали ему, чтобы рот лишний раз не открывал. Думаю, даже если сюда заглянет обслуга, никто не удивится тому, что сенатор в отключке. Это его нормальное состояние. Уже понятно, что он марионетка. Он не так важен, как город». Питьевая вода считалась на Марсе всеобщей привилегией. За ее качество отвечали отдельные станции. Для нее в квартирах и местах общего пользования были установлены специальные краны. Естественно, станции, поставлявшие такую воду, тщательно охранялись, а любая информация о них держалась в секрете. Однако с учетом того, что на предательство пошло высшее руководство планеты, все меры безопасности потеряли значение. Отхан не делал на этом акцент во время совещания, но себе он взял 2 наиболее подходящие для теракта станции. Первая располагалась в самом центре Неонубилы, да еще и была старейшей в городе. От ее уничтожения будет двойной эффект. Четвертая же была идеальна для захвата. Маленькая, на окраине, рядом много дорог, промышленная зона. А вот жилых домов пока мало. Ее построили совсем недавно с учетом планов на расширение. В том, что Отхан хотел сделать все сам, не было никаких амбиций. Славу, если таковая вдруг наметится на этой миссии, он готов был разделить со своими напарниками, а то и вовсе отдать им. Просто себе четвертый доверял больше, чем другим. Да и инструкции намекали, что максимальная нагрузка полагается самому высокому номеру. Первая станция встречала его тишиной, спокойствием и ярким сиянием огней. Ворота оставались целыми, свет горел во всех окнах. По внешним мониторам бежали какие-то дурацкие рекламные сообщения. Отхан и вовсе подумывал ограничиться проверкой со стороны и поспешить к четвертой станции, чтобы сэкономить время, когда его привлекла одна очень странная деталь. На станции не было людей. Совсем. Отсутствие персонала не бросалось в глаза, потому что большую часть работы выполняли роботы, и это было нормально. Марсиане слишком высоко себя ценили, чтобы размениваться на такую нагрузку. На некоторых фабриках и заводах люди не появлялись днями, а то и неделями. Им достаточно было задать машинам нужную программу и ни о чем не беспокоиться. Однако станция очистки питьевой воды относилась к объектам повышенной важности. Здесь ошибки были недопустимы, как и перебои в поставках. Поэтому по инструкции тут всегда должна была находиться бригада операторов, следящих за роботами. А теперь никого не было. Случайный прохожий никогда не заметил бы этого, а четвертый попросту почувствовал. На станции не осталось жизни. Интересно, почему? Все продались, когда предложили достаточно высокую цену? Или погибли, защищая родной город? Зная жителей Неонубила, Отхан делал ставку на первый вариант. Для него причина была не так важна, как результат. Четвертый и мысли не допускал, что это может быть совпадением. Поверить, что он нашел нужную станцию с первой попытки, оказалось тяжело, и он решил убедиться во всем лично, прежде чем вызывать подмогу. Станцию по-прежнему охраняли. У ворот легионера встретили два патрульных робота. Оба выкатились из наблюдательной будки, один обратился к человеку. «Гражданин, вы собираетесь проникнуть на...» Дослушивать Отхан не стал. Он и так прекрасно знал, куда собирается проникнуть. Он даже не замедлился. Продолжил идти, и все. Когда роботы попытались преградить ему путь, он перехватил их обоих одновременно и ударил друг о друга. Силы легионера было достаточно, чтобы патрульные обернулись двумя фейерверками разноцветных деталей, а четвертый последовал дальше. Если бы работа на станции шла в штатном режиме, через минуту сюда вызвали бы полицию. Отхан не исключал, что это произойдет. Все зависело от того, кто именно продался в Неонубиле. Однако время шло. Он уже успел пересечь двор, а сирена так и не зазвучала. Получается, охранную систему отключили до его прибытия. Это помогло Отхану, стало тем самым доказательством, которое он искал. Не останавливаясь, он передал сообщение своим напарникам. «Я нашел то, что нужно. Еще не знаю масштаб проблемы, но дуйте ко мне. Услышали?» «Принято», — буркнула Солома. «Выдвигаюсь», — отозвался Виндар. «Буду у тебя минут через 30». Девятый, правда, оказался далековато, а вот у восьмой были все шансы успеть. Доставшаяся ей станция располагалась возле скоростного шоссе. Если Солома все организует правильно, она успеет за 15 минут. Дожидаться ее в стороне Отхан не собирался, он продолжил разведку. Выломать дверь оказалось несложно, и, попав внутрь, он сразу же мысленно извинился перед жителями Неонубилы. Хотя эти извинения уже никого не порадовали бы. Операторы так и остались на станции. Изрезанные на части, едва опознаваемые. Похоже, против них обернулись роботы, которыми они привычно управляли. Они такого не ожидали. У них не было ни шанса. Многие тела оказались возле выхода. Еще парочку Отхан обнаружил в коридоре. Один труп плавал в резервуаре с питьевой водой. Настоящей угрозой городу он стать не мог, скорее мелкой неприятностью. Но ведь ставку делали не на него. Блоки с химикатами были закреплены над всеми резервуарами станции. Обратный отсчет уже начался, и менее чем через 10 минут отрава, изготовленная на Итое, должна была заразить всю воду на станции. А поскольку система продолжала работать, отсюда эта дрянь за считанные минуты утекла бы по трубам. К ничего не подозревающим людям. Справиться с этим самостоятельно Отхан не мог. Не потому что боялся или был недостаточно силен, просто не успел бы. Блоков оказалось куда больше, чем он ожидал. Ему срочно требовалась помощь, которой не было. «Где вас носит, черт побери?» рявкнул он в передатчик. «Пути», — сдержанно отозвался Виндар. А вот Солома не отвечала, и это настораживало. Основную ставку Отхан делал как раз на нее. Силы восьмой было бы вполне достаточно, чтобы разобраться с химическими ловушками. Она и Отхан успели бы в срок, и Солома уже должна была добраться сюда, или хотя бы сказать, что она на подходе, уже вот-вот. А она молчала долго, с минуту. И когда он почти отчаялся получить ответ, заявила: «Я не приду». «Что?» — поразился Отхан. «Это у тебя шуточки такие?» «Это не шутка. Я просто не успею добраться до тебя. Я далеко». «К «Какое к хренам далеко? Между тобой и этой станцией шоссе. Ты не могла свою задницу в скоростной транспорт упаковать?» «Я была не на станции, когда ты позвал». Когда Отхан и Виндар ушли, она еще оставалась в номере. Но предполагалось, что она там не задержится. Сделает некий укол, и все. Четвертый знал, что Солома не отличается ни смелостью, ни исполнительностью. Но он и допустить не мог, что она нарушит прямой приказ старшего по званию. Как оказалось, напрасно. Солома боялась и сейчас. Этот страх звенел в ее голосе. Но она старалась говорить уверенно. Не похоже, что она собиралась отступить. «Все эти теракты нас не касаются», — упрямо объявила Солома. «Это не наша работа. Это самодеятельность какая-то». «Солома, что ты творишь?» «Я выполняю основную миссию. Я отвезу сенатора к челноку и доставлю его легиону». Вот, значит, как. Она явно боялась Отхана, но она решила, что если явится с трофеем, легион не даст пробить ей череп. Может, так и будет. А может, нет. Сейчас это было неважно. Отхан с отчаянием смотрел на обратный отчет, мерцавший на всех ловушках. «Ты понимаешь, что натворила? Тысячи людей умрут здесь!» «Их руководство это устроило. Пусть разбираются между собой. Легион не поручал мне спасать людей, а верна я только легиону, не тебе». Она отключила связь, зная, что иначе поддастся панике. Отхан не пытался вызвать ее снова, он о ней почти не думал. Он видел, что до заражения города осталось всего несколько минут. Он уже знал, что ничего не успеет изменить. Из-за чужой трусости тысячи людей оказались обречены на мучительную смерть. Выжидать и дальше было нельзя. Настала пора прорваться в башню. Лавиния предпочла бы дождаться Гидениса Планту. Мысль о том, что можно сбросить на кого-то хотя бы часть ответственности, оказалась на удивление привлекательной. Однако второй изначально был далеко, а в пути еще оказался вынужден зачищать гнездовище каких-то мутантов. Лавиния так и не поняла, что это за мутанты такие, и почему Марс не может сам решить свои проблемы, раз уж он такой самостоятельный. Но ослушаться прямого приказа начальства она не посмела. Так что к башне они с Рафалем направились вдвоем. Во всей этой ситуации нашлось только одно преимущество. Первый оказался под ее контролем быстрее, чем она ожидала. Лавиния предполагала, что на приручение уйдет несколько миссий, но из-за того, что номер один неожиданно стал уязвим и нуждался в поддержке, она сделалась очень важна для него. Пожалуй, это и называют удачным местом и временем. Так что Лавиния торжествовала бы, если бы окончательно поверила в версию научного отдела о том, что Рафаль просто переутомился, в остальном же с ним все в порядке. Чем дольше она наблюдала за ним, тем четче понимала, что да в порядке там далеко. Он не стал слаб или совсем уж безнадежен. Он просто не соответствовал уровню, которого все ожидали от лидера Легиона. Она говорила об этом Фитье не раз и не два. Он сначала терпеливо объяснял ей, что происходит, потом начал злиться. Лавинии пришлось признать. От научного отдела она ничего нового не добьется. Когда им дали разрешение на штурм башни, ей пришлось принять сложное решение. Лавиния должна была или разорвать свой договор с Фитье и подать жалобу в администрацию Легиона, или поверить, что глава научного отдела прав, и следовать первоначальному плану. Она сомневалась всю ночь, все те долгие темные часы, которые она лежала в объятиях Рафаля. Кошмаров у него не было. Лавиния предпочла поверить, что это знак свыше, и так никому и не пожаловалась. В конце концов, когда еще у нее появится шанс на такую власть? Они напали утром. За время наблюдения они установили, что атаки ждали как раз вечером и ночью. В этот период охрана небоскреба значительно усиливалась. Поэтому они спокойно выспались, а в первый час после рассвета направились к владениям семьи Фратчек. «Кто вы такие?» Нахмурился дежурный, как только они вошли в холл. «Это частная территория. Немедленно уходите!» Дурак он, конечно, этот дежурный. Ему не следовало говорить с ними и уж тем более приближаться к ним. На сей раз они оба пришли в форме легиона, и местные солдаты, даже если не узнали символ этого подразделения, должны были открыть огонь без предупреждения. Понятно же, что перед ними представители федеральных войск. За глупость нужно платить, поэтому Лавиния ударила без жалости. Солдат отлетел от нее смешно, как игрушка, ударился о стену и сполз на пол, оставляя за собой темно-красный след. Десятая не проверяла, жив ли он, ее это не слишком интересовало. Куда важнее для нее было то, что по ней открыли огонь товарищи дежурного, которым совсем не понравилось то, что кто-то приложил его о стену. Для Лавинии это мало что значило. Она двигалась намного быстрее, чем эти марсианские неудачники подумать успевали. У десятой не было цели обязательно убить их. Однако если они умирали от того, что их черепушки оказывались слишком хрупкими, а хребты недостаточно крепкими, то и ладно. Они знали, на что шли. Пока она возилась с охраной, Рафаль заблокировал двери. Изначально вход в башню был стеклянным, красивым, но абсолютно бестолковым. Теперь же войти в небоскреб мешала грандиозная металлическая плита, которую первый оторвал от стены. «Самое большое скопление людей в центре небоскреба», — указала Лавиния, сосредотачиваясь на своих ощущениях. «Половину можем списать на обслугу, состоящую в основном из гражданских. Но и солдат тут наберется под сотню. Фредчики, которые отец и сын, скорее всего, прячутся наверху. Как думаешь, почему люди верят, будто наверху всегда безопасней?» «Не знаю», — нервно отозвался Рафаль. «Давай побыстрее покончим с этим. Надоело уже». Он снова был не в лучшей форме. Этого Лавиния и опасалась. Его состояние и настроение в последнее время стали непредсказуемыми. Еще утром, когда они покидали свое временное жилище, Рафаль казался бодрым и уверенным в себе. А теперь, пожалуйста. Но поворачивать назад было поздно, и Лавиния предпочла надеяться на лучшее. Она терпеть не могла ближний бой и с удовольствием создала бы себе пару-тройку мутантов. Проблема заключалась в том, что для них не нашлось материалов. Фауна на Марсе была немногочисленной и в основном декоративной. В Новом Константинополе подходящих животных не водилось, в башне тем более. Ну а подчинять людей Лавиния не умела, и дело тут было не в моральных ограничениях или запретах Легиона, у нее просто не хватало сил. Она сомневалась, что такое вообще возможно, хотя до нее доходили слухи, что кто-то в первой пятерке развлекается подобным. Но явно не Рафаль. Потому что он-то как раз бросался в бой, изменяя лишь собственное тело. И снова он действовал неровно. Да, он был хорош, но не так, как раньше. В его движениях появилась неуклюжесть, эмоциональность какая-то. Он дрался как кадет, который в панике выходит на тренировочное поле. На уровнях выше их ожидали боевые роботы, которые оказались противником посерьезнее, чем дежурные. Лавиния все равно без труда справлялась с ними, да и Рафаль тоже. Но он отдавал этому больше сил, чем следовало бы. Пару раз принял попадание из плазменных орудий. Форма легионера выдержала, тело быстро восстановилось. Но сам факт. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Наконец решилась спросить Лавиния. «Мы можем прекратить». «С ума сошла?» Недовольно откликнулся Рафаль, сминая очередного робота. «Нельзя прекращать миссию». Десятая решила немного смягчить ситуацию. «Никакая миссия не будет для меня важнее, чем ты. Я же люблю тебя. И если для тебя возникает угроза, я готова все свернуть. Я уж лучше приму гнев Легиона, чем потеряю тебя». Трюк сработал. Рафаль перестал хмуриться. Он даже слабо, еле заметно улыбнулся. «Я действительно справлюсь, просто поверь мне. Да, начало получилось шероховатое, но это ненадолго. Когда мы доберемся до сенатора, все пройдет как надо». Лавиния сильно сомневалась, что такое возможно, но первый не подвел. Дальше на их пути появились роботы помощнее. Фрадчик вполне предсказуемо усиливал линии защиты. Однако к этому моменту Рафаль действительно сумел взять себя в руки. Теперь уже большую часть атак принимал на себя он — и делал это так, как и должен номер один. Он двигался настолько быстро, что уследить за ним не всегда могла даже Лавиния. Он бил теперь очень точно, полностью избавившись от ярости. Из-за этого машины просто выходили из строя, они разлетались во все стороны раскаленными осколками. Рафаль тратил ровно столько энергии, сколько и нужно было для решения проблемы. Такая четкость свойственна лишь высшим. Лавиния вообще могла не участвовать в битве. Она сама атаковала роботов только чтобы не выглядеть бесполезной. Но если бы ее здесь не было, для Рафаля мало что изменилось бы. Его одного было достаточно для такой нагрузки. А может и не было бы? Может, если бы не Лавиния, он вообще не пришел бы в себя и сорвался на истерику? Ей нравилось думать, что все обстоит именно так. Их задачу существенно облегчило то, что живые охранники сами убрались с их пути. Похоже, марсиан впечатлило то зрелище, которое представляло собой битва с роботами. Лавиния чувствовала, как люди отступают по боковым лестницам. Преследовать их никто не собирался, ведь два источника жизни по-прежнему оставались наверху, только это и имело значение. Отец и сын Фрадчики сообразили, что бежать попросту некуда. Да, они могли бы затеряться среди солдат, только это помогло бы ненадолго. Они решили использовать другую стратегию. Когда легионеры добрались до апартаментов наверху, их уже ждали. За столом сидел Киприан Фрадчек, бывший сенатор, который только-только закончил программу реабилитации. В нем сразу чувствовался лидер. Он даже сейчас, уже осознавая свой плен, оставался невозмутим. А вот сын явно пошел не в него. Ива даже внешне не напоминал статного и привлекательного Киприана. Молодой человек, фигурой поразительно похожей на грушу, старался держаться достойно, однако получалось у него отвратительно. Губы заметно подрагивали, на глазах блестели слезы. Он часто моргал, чтобы скрыть это, но в итоге привлекал еще больше внимания к собственной слабости. Казалось, что ему хочется просто растечься в незаметную лужу. Он как будто даже начал. Крупные щеки были намного больше лба, и создавалось впечатление, что поверхность Марса тянет к себе Ива куда сильнее, чем других людей. Отец не обращал на сына никакого внимания. Возможно, пока легионеры добирались сюда, все усилия Киприана ушли на то, чтобы погасить истерику уважаемого сенатора, и это максимум, на который он мог рассчитывать. Так что обращался к ним старший из фрадчиков, а младший просто стоял за его спиной. «Я не ожидал такого от федеральных войск», — признал Киприан. «Хотя нет, какое там. Вы из специального корпуса? Или из легендарного легиона?» «Вы хорошо осведомлены», — заметил Рафаль. К счастью, до верхних этажей он добрался в отличной форме, такой же очаровательный и приветливый, каким Лавиния впервые его увидела. «Тогда вы должны понимать, что нам нужно». «Наша сдача в плен, я так понимаю. Это уже произошло. Мы сдаемся и требуем отношения к себе в соответствии со всеми конвенциями». «Но разве Марс не вышел из этих конвенций, когда объявил о своей независимости?» «Земля-то не вышла», — парировал Киприан. «Это очень удобно. Вы можете обращаться с пленными как душе угодно, но с вами должны обращаться уважительно. Боюсь, на этот раз не все сложится так, как удобно вам. Нам кое-что необходимо до того, как мы заберем вас с планеты». «Вот как? Что же?» «Вы явно находитесь в привилегированном положении по отношению к другим сенаторам. Однако договор с третьей стороной, спонсировавшей мятеж, заключили не вы». «Вы настолько уверены в этом?» «Абсолютно». На уверенность Рафаль как раз имел полное право. Когда они обсуждали штурм башни с руководством, им передали сведения, добытые Стефаном Северином. Посредником между Марсом и третьей стороной стала Саанви Скайлер. Еще трех сенаторов использовали как расходный материал, но не Ива. Он добровольно остался в городе и даже не пытался скрыться. В нынешних обстоятельствах это могло означать лишь одно. Фрадчики уже подписали парочку выгодных контрактов с кем нужно. Их меньше всего волновала болтовня о свободе и независимости. Так что Рафаль был прав, расспрашивая их. Правду о третьей стороне следовало выяснить как можно скорее, на случай, если ее представители все еще на планете, и их удастся захватить. Вот только Киприан подыгрывать не спешил. Ива, может, и сдался бы под давлением, но одного строгого взгляда его отца было достаточно, чтобы он держал рот закрытым. «Нам нечего сказать вам», — заявил Фрадчик-старший. «Я так не думаю. Вам известно, что именно стало приоритетной целью на Марсе?» И снова Рафаль угадал. Нет, Киприан не спешил ничего подтверждать, он вообще промолчал. Но на секунду он поддался гневу, и этого было достаточно. Сколько бы он ни изображал спокойствие сейчас, он действительно злился. Похоже, победа была совсем близко. Роль семьи Фратчек в восстании оказалась больше, чем они предполагали. Впрочем, это были просто домыслы. Влезть Киприану в голову, как это сделал бы третий, они не могли. Им оставалось полагаться лишь на слова. «Если вы не готовы сотрудничать, нам придется побеседовать наедине с вашим сыном». Ива испуганно отступил назад, а вот Киприан вскочил на ноги. «Это запрещено. Если мы не хотим говорить, вы не имеете права давить на нас. Согласно конвенции...» «Достаточно», — мягко, но решительно перебил его Рафаль. «Жаль, что вы не послушали меня в первый раз, и придется повторить. Конвенция не для вас. Миссии присвоен особый статус. Мы можем использовать любые способы допроса». «Я не собираюсь отчитываться перед каким-то пацаном. Я требую, чтобы меня немедленно доставили к руководству Легиона». «Отказано». Ни о какой встрече с руководством не могло идти и речи, и Киприан прекрасно об этом знал. Он и с администраторами не собирался откровенничать, он просто тянул время. Он увидел, что Рафаль очень молод, и решил от защиты перейти к нападению. Фратчик-старший направился к легионеру, остановился прямо перед ним, чуть нависая над Рафалем из-за разницы в росте. «Послушай ты, сопляк, я не знаю, что ты там себе возомнил». Но слушать Рафаль как раз не желал. В следующую секунду он сделал то, чего Лавиния никак от него не ожидала. Продолжая улыбаться все так же мирно и доброжелательно, первый схватил Киприана за волосы и ударил о стену с такой силой, что череп бывшего сенатора разлетелся на осколки. Половина головы была превращена в неопознаваемую массу. Все произошло за долю секунды. Лавиния не сумела бы остановить своего напарника, да и не рискнула бы. Ива глухо вскрикнул, согнулся пополам, и его вырвало на белоснежный пол. Он не видел того, что произошло дальше, а вот Лавиния видела. И это зрелище наполнило ее душу ледяным ужасом, с которым она не сталкивалась уже давно. Очаровательный номер один поднес к лицу руку и, не прекращая улыбаться, слизнул с собственной кожи кровь погибшего мужчины. Мысль, подброшенная Стефаном, не давала ей покоя. Как бы Зария ни старалась отвлечься от этого, стоило ей расслабиться, и она тут же начинала обдумывать его предложение. Хотя стоило ли удивляться? Она слишком долго верила, что путь назад в спецкорпус ей закрыт, мечтая об этом пути. Теперь же Стефан подсказал ей, что не все потеряно. Мосты она сожгла, но один, даже обуглившись, окончательно не рухнул. Зария понимала, что это безумное предложение. Остальные телохранители и так косятся на нее с подозрением. Слишком уж мало времени она стала проводить с ними. Если ее поймают в комнате Саанви, за нее никто не вступится. Да ее свои же казнят, просто чтобы сохранить репутацию. Так что риск для нее был самоубийственным, таким, что и браться не стоит. Однако легче от этого не становилось. Ей даже не с кем было посоветоваться. Доверять она могла только Стефану, а он уже все ей сказал. Она думала, что никогда не осмелится на эту авантюру, однако обстоятельства неожиданно изменились. Военную базу, до этого расслабленную, скучающую, охватила суета. И солдаты и телохранители одевались на ходу, рассаживаясь по машинам. Дежурные поспешно загружали какую-то информацию со сканеров, из сейфов доставалось лучшее оружие. При этом паники не было. Не похоже, что кто-то напал на Элладу. Скорее, военные действовали с охотничьим азартом. Никто толком не мог объяснить, что случилось, потому что никому не хотелось говорить, все жаждали действия. С немалым трудом Зарии все же удалось перехватить Кейти, хиллера из их команды. Кейти тоже выглядела недовольной, но спорить с телекинетиком не решилась. «Что происходит?» — спросила Зария. «Зверь снова объявился». «Тот самый, который порвал солдат?» «Ну да». Это и правда было неожиданно. После кровавой расправы над военными, хищник, так и оставшийся неопознанным, куда-то исчез. Дежурные несколько раз выбирались в холмы, но без толку. Там не было ни следа загадочной твари. И вот он снова появился, да еще и показательно мелькнул на радаре. Если бы речь шла о разумном существе, Зария предположила бы, что это ловушка. Но ведь чудовища не бывают разумными. Правда? Допустим, он появился. И что? Зачем его ловить? «Так это же интересно!» — рассмеялась Кейти. «Тебе самой не надоело сидеть тут без дела? И нашим и воякам хочется размяться». «С вояками все понятно, от них я больших мозгов не жду. Но наши-то куда лезут? Разве Саанви тоже отправляется на охоту?» «Нет, она сказала, что будет наблюдать за всем через сканер. Ей тоже хочется узнать, что это за животное». «Но ведь мы вроде как ее телохранители. Разве мы не должны оставаться рядом с ней?» «Ой, что с ней будет?» — отмахнулась Хиллер. «Да и потом, она совсем не против, а мы далеко не уедем. Давай же, все готовы, только нас ждут». Группа охотников и правда получилась солидной. Все солдаты, не задействованные в патрулях, да еще телохранители со специальными способностями. Слишком много для одного зверя, каким бы крупным и диким он ни был. Зария подозревала, что это будет не охота даже, а игра, в которой победит тот, кто поймает хищника первым. Или убьет самым чудовищным способом. Участвовать в этом она не собиралась. Остальные не настаивали, решили, что она просто скучная. А Зария вдруг поняла предельно четко и ясно. Это ее шанс. Другого такого не будет. Телохранители покинут базу, солдат останется совсем мало, Саанви будет отвлечена. Лучшего времени, чтобы пробраться в комнаты сенатора, не найти. Это все равно не защищало Зарию от риска и не уменьшало ее возможное наказание. Однако телекинетик уже чувствовала. Она не простит себя, если хотя бы не попытается. Она дождалась, пока машины отдалятся от базы, и направилась к жилому зданию. Зария двигалась уверенно. Она не пыталась красться вдоль стен или нервно оглядываться по сторонам. Она прекрасно знала, что такое поведение привлечет к ней гораздо больше внимания, и делала ставку на то, что имеет право здесь находиться. Она ведь и правда прошла большую часть пути, не теряя возможность отступить. Комнаты телохранителей располагались этажом ниже покоев сенатора. Если бы Зария передумала, ей достаточно было свернуть к себе и все. Однако она с удивлением обнаружила, что даже огромный риск больше не пугает ее так, как ежедневная тоска. Поэтому она продолжила подниматься и очень скоро стояла перед дверью Саанви. Здесь было заперто, но иначе и быть не могло. Для Зарии это проблемой не стало. Она уже изучила все замки на военной базе, знала, что тут почему-то используется механическая, а не электронная версия. Может, из-за возможных проблем с энергией? Или потому, что она считалась лучше защищенной от взлома? Если задуматься, человеку и правда пришлось бы с ней повозиться. А вот для телекинетика такой вариант стал преимуществом. Зария не могла похвастаться самой большой силой среди всех отступников, зато она обладала великолепной способностью к контролю. Ей не нужно было выламывать замок, она просто заставила его открыться, внимательно прислушиваясь к щелчкам внутри. Камер на этом этаже Зария не обнаружила и все равно не хотела надолго оставаться на виду. Чуть спокойнее она вздохнула, лишь оказавшись внутри. Она не знала, сколько у нее времени в запасе, но ставку делала на худший вариант — час. После этого сенатору может наскучить наблюдение, даже если охота еще не завершится. Поэтому первым делом она включила компьютер Саанви. Там, разумеется, стояла защита, отпечаток ладони. Неплохой вариант, но гораздо более выгодный для Зарии, чем скан глаза. Она надавила на сканер тонким телепатическим полем так, чтобы он считал линии, оставленные предыдущей ладонью. Такой трюк Зария выучила еще в академии и почти не сомневалась в нем. Просматривать компьютерные файлы у нее попросту не было времени. Она подготовила две карты памяти и запустила полное скачивание всей базы данных. Пока компьютер был занят этим, она осмотрела все, что могла. Полки, шкафы. Она даже сейф аккуратно вскрыла и потом снова заперла. Сначала Зария еще надеялась разобраться, с кем же могла работать сенатор. Но вскоре она вынуждена была признать, она не отличит личные вещи Саанви от того, что хранилось в этих комнатах до приезда сенатора. Так что ставку необходимо было делать на компьютерные файлы. Оборудование не подвело. Закачка отняла около 40 минут. Зарии хотелось как можно скорее рвануть к выходу, оказаться в безопасности и уже там подготовиться к побегу с военной базы. Но она заставила себя не торопиться. Для начала телекинетик проверила, сохранился ли в комнатах привычный порядок. Все вещи на местах, сейф заперт, компьютер отключен. Это хорошо. Чем позже сенатор поймет, что ее предали, тем больше у Зарии шансов сбежать. Она была уверена, что у нее все получилось. Тот самый план, который изначально казался нереальным, сработал. Она смогла. А потом Зария покинула апартаменты и увидела Саанви и других телохранителей, поджидающих ее в коридоре. Судя по их мрачным лицам, не было смысла выкручиваться и поспешно придумывать какую-то жалкую ложь. Все, что могла Зария, это сохранить хоть какое-то достоинство. «На чем я прокололась?» — спросила она. Голос прозвучал ровно, этим она удивила сама себя. «Ни на чем», — покачала головой Саанви. Она, в отличие от явно взбешенных телохранителей, оставалась безразлична. По крайней мере, не на том, что можно было предугадать. В компьютере установлена специальная программа. Даже когда все протоколы безопасности соблюдены, она сообщает мне, что произошел вход в систему. Понятно. Этого времени как раз хватило, чтобы вернуть их сюда с охоты. Именно так. А теперь прошу, карту памяти. Саанви протянула к ней руку. Надеюсь, мы не будем доводить дело до унизительного обыска. Зария протянула ей карту. «Не будем. И что произойдет дальше?» «Небольшая беседа, продолжительное наказание, чтобы другим неповадно было, а потом — казнь. Ничего иного я допустить не могу. Хотя сама я, признаться, подобным не увлекаюсь. Развлекайтесь сами, господа, но помните, умереть она должна на рассвете перед всей базой. Военным тоже не помешает такой урок». Саанви не обманула. Любые драки действительно вызывали у нее лишь презрение. Забрав карту памяти, она поспешила скрыться в своих покоях. Все началось, как только за ней щелкнул замок. Остальные телохранители еле дотерпели до этого момента. Они были бесконечно злы на Зарию. Они ненавидели ее как личного врага. Но дело, как ни странно, было не в ней. Каждый из них беспокоился исключительно за себя. Они действительно хотели построить карьеру наемников. Настоящую карьеру. Ту, при которой им доверяют, при которой забывают, что когда-то их обучал спецкорпус. Зария же своим поступком вроде как показала, что их, единожды предавших, можно перекупить. Атака обрушилась на нее с четырех сторон одновременно. Две молнии электрокинеза, две телекинетические волны. Не атаковала только Кейти, да и то потому, что пока не могла. Хиллеры предпочитают ближний бой, а Кейти драться толком не умела. В стороне она держалась лишь поэтому. Она смотрела на Зарию с не меньшей злостью, чем все остальные. Просто так сдаваться и принимать избиение Зария не собиралась. Первую атаку она отразила. В основном потому, что ее противники сдерживались, не желая слишком сильно рушить здание. Она и сама не знала, на что надеяться. Ни на что, пожалуй. Просто когда она сосредотачивалась на сопротивлении, ей было не так страшно. «Кто тебе заплатил?» — прорычал Броган. Другой телекинетик, куда более могущественный, чем Зария. «Ты что, не понимаешь, насколько тупо ты подставилась? Дело ведь не в единовременном гонораре, а в нашем будущем». «Все еще тупее, чем ты представляешь», — усмехнулась Зария. «Мне за это вообще никто не платил». Электрокинетики пока отступили, чтобы не начать пожар. Зато телекинетики атаковали синхронно, и погасить их общий импульс Зария не могла. Ее отшвырнули к окну, а она успела только разбить стекло и смягчить собственное падение. Она все-таки получила порез на руке, но не глубокий. Она все еще могла сражаться. Военные, конечно, были удивлены таким поворотом, однако вмешаться никто не пытался. Они давно усвоили, что личная охрана сенатора — существа особые, привилегированные. С ними не стоит лишний раз даже разговаривать. Поэтому солдаты следили за дракой издалека и не более. Больше всего Зария боялась, что Стефан попытается помочь ей. Для него это станет верной смертью. Броган или Рис раздавят его, даже не заметив. Одним солдатом можно пренебречь, а она его не защитит. Однако Стефан облегчил ей задачу. В толпе его вообще не было. Зария справлялась совсем одна. Она дралась сколько могла, отчаянно, не жалея сил. Из-за этого ее противникам, не ожидавшим такого от хрупкой девушки, досталось. Рису она, кажется, сломала руку, а Мари подбила глаз, еще кому-то повредила легкое. Но это все мелочи, с которыми потом справится даже Кейти. Ей доставалось куда больше. Сил на защиту у нее оставалось все меньше. Она пропускала удары, дробившие мышцы, молнии, заставлявшие ее корчиться на земле, даже открытое пламя, обжигавшее кожу. Один из их команды обладал еще и способностью к пирокинезу. И все равно Зария держалась, пока могла. А когда у нее закончились силы, она просто провалилась в забытие, уже не чувствуя ударов, обрушившихся на ее тело. В себя она пришла в клетке. Небо потемнело, на военную базу опустилась ночь. Солдаты, присытившись дракой, разошлись. Однако Зария все равно была не одна. Она почти сразу услышала рядом с собой тяжелое хриплое дыхание. Поначалу ее зрение оставалось мутным, она не могла понять, кто оказался с ней рядом. Но потом мир прояснился, и она испуганно шарахнулась в сторону, упираясь спиной в бронированные прутья. Она была заперта в одной клетке с тем самым зверем, который охотился в холмах. Его, получается, тоже поймали, и досталось ему не меньше, чем Зарии. Его белый мех покрывали глубокие кровавые раны, он тяжело дышал и не приходил в сознание. Похоже, в него попали из термовинтовок не менее 5 раз. Его смерть стала лишь вопросом времени, как, впрочем, и смерть Зарии. «Он тебе ничего не сделает», — донеслось со стороны. «Мы так и не определили, что это за тварь. С тобой примерно такая же ситуация». Голос Брогана она узнала сразу. Телекинетик стал единственным, кто пришел к ее клетке. Остальные, похоже, потеряли к ней интерес. Да и понятно почему. Ее тело было так сильно изранено, что она едва двигалась. «Почему ты здесь?» — спросила Зария. Распухшие окровавленные губы едва двигались, голос звучал глухо. «Не люблю вопросов без ответов. И все-таки зачем?» «Я просто хотела вернуться домой». «В спецкорпус, что ли?» — пораженно уточнил Броган. У Зарии не было сил говорить, она лишь кивнула. Она не ожидала, что он поймет ее, и не зря. Телекинетик рассмеялся. «Да ты еще глупее, чем я думал. Мне казалось, что все идиоты закончились на первом испытании. Им предлагали жизнь, шикарную, счастливую, роскошную. А они предпочли сдохнуть в какой-нибудь лаборатории. Но это тоже естественный отбор. Ты же прошла его». «Я сожалею». «Сама себе такой правильной, небось, кажешься. Только знаешь что? Это всего лишь глупость, то, что держит тебя на плаву. Спецкорпус не силы добра, мы не силы зла. Каждый просто делает свое дело так, как получается. Хотя зачем я тебе это говорю? Завтра тебя все равно не станет, а я запишу это на видео и передам нашим нанимателям, можешь не сомневаться. Пусть показывают другим новеньким, чтобы знали, какие перспективы их ждут». Сказал это и ушел. Броган действительно не жалел ее, да и никто не жалел. Зарию толком не охраняли. Любой из телохранителей мог подойти к ней и хотя бы поддержать. Но они искренне брезговали ею. Они будто боялись заразиться от нее глупостью. Она много часов провела рядом с умирающим зверем, прежде чем у нее снова появилась компания. Стефан действовал умно и осторожно, как, впрочем, и всегда. Он дождался, пока база окончательно затихла, и подобрался к клетке под прикрытием навесов. Солдат смотрел на нее с сочувствием, однако открыть клетку не пытался, знал, что не получится. «Жаль, что ты не смогла», — тихо сказал он. «Мне нет. Уж лучше так». Она с трудом пошевелила пульсирующими болью руками, чтобы отцепить от ленты в волосах карту памяти и протянуть Стефану. Он принял небольшое устройство, покрытое запекшейся кровью, но прятать не спешил, просто смотрел и все. «Что это?» «Вторая копия». «Документов Саанви?» «Да». Зария привыкла готовиться к худшему. Жизнь редко баловала ее удачей. Поэтому и файлы сенатора она скачала на 2 карты. Она допускала, что ее могут перехватить. Тогда она готова была добровольно отдать 1 карту, и никто не стал бы искать 2-ю. Кому пришла бы в голову такая перестраховка? Да никому, а телепатов среди них не было. Что же до ленты, то это был старый трюк. Зария использовала его еще в академии, чтобы проносить трансляторы-шпаргалки на экзамены. Она не была уверена, что карта памяти не будет разбита в бою, но решила рискнуть, и не зря. «На что ты надеешься?» — удивился Стефан. «Думаешь, если я передам это спецкорпусу, они проникнутся сочувствием к тебе и устроят спасательную операцию? Так я просто не успею до них добраться». «Я знаю». «Тогда зачем?» Это поможет тебе. Ты же из военных. Пусть тебя за это пощадят. И скажешь им про меня. Пускай хоть запомнят мое имя. Она не знала, какой реакции от него ожидать, что было бы правильно сейчас. Ей хотелось, чтобы он ушел, потому что ей неприятно было представать перед ним такой, опухший от побоев, слабый, неспособный сдержать слезы. И вместе с тем она хотела, чтобы он остался, потому что когда она смотрела в его глаза, Зария становилась спокойней. Стефан коротко кивнул ей и исчез в ночной темноте так же быстро, как появился. Конечно же, он принял правильное решение. Если бы он торчал тут слишком долго, его бы заметили и не дали покинуть базу. Эгоистично было даже желать этого. И Зария молчала, не звала, просто плакала, прикрыв рот рукой. В первые минуты рассвета пойманный в холмах зверь перестал дышать. Собственной смерти Зарии предстояло дожидаться в одиночестве. Шарлотта была уверена, что с поимкой сенатора их миссия закончится. Ровно до того момента, как ей велели дожидаться следующего приказа на Марсе. Скоро и на челноке улетела только Эстрид, да и то ненадолго. Скоро пятая должна была вернуться, и вот тогда они получили бы новое задание. В уничтоженном лагере уже шла зачистка. Наблюдать за этим Шарлотта не хотела. Ее острый слух слишком четко улавливал рыдания убитых горем родителей, а обоняние позволяло ощутить запах крови даже за несколько сотен метров. Поэтому номер 6 перебралась на окраину леса, туда, где располагались пологие холмы, а в воздухе пахло кипарисами. Люси утверждала, что видит в ясном небе белую тень земли. Шарлотта сильно сомневалась, что такое вообще возможно, но не спорила. Она сейчас думала о другом. «Не понимаю, зачем им это нужно?» «Если учитывать, что ты выдала эту фразу после 20 минут напряженного сопения, не могу не спросить, кому и что?» «Вот этим спонсорам мятежа. Зачем им крах существующей системы? Зачем Марс? Зачем Итойя?» «То, что ты хотя бы интересуешься этим, уже можно воспринимать как первый шаг к взрослению», — неслышно рассмеялась Люси. «Ладно, попробую объяснить. Марс нужен, чтобы тыкать ракетами в Землю. Итойя нужна, чтобы показать другим колониям, в первую очередь населенным разумными нелюдьми, пример успешного мятежа. Но общий хаос, который за всем этим последует, для них означает потенциал для роста и увеличения влияния». «Все равно, зачем? Они же и так обалденно богатые и влиятельные». «Вот именно. Сейчас они достигли максимума того, что им доступно в мирные времена. Дальше они не двинутся, иначе получат от флота под зад. Сейчас позиции флота крепки как никогда благодаря росту спецкорпуса и успеху проекта «Исход». «Так зачем больше?» — допытывалась Шарлотта. «Ты так и не поняла. Просто есть такие люди, которым нужно больше власти, больше ресурсов, больше контроля. Они попробовали все из разрешенного. Теперь их манят другие забавы, на пути к которым нужно сломить существующий порядок. А на остальных им просто плевать. Они считают, что достойны всего, чего захотят. Ну а остальные людишки — это так, массовка, которой можно пренебречь». Шарлотта, постоянно настроенная на свою напарницу, не могла не заметить кое-что странное. Но это было настолько неожиданно, что она даже приподнялась на локтях и посмотрела на морефирийскую гиену. Внешне Люси казалась абсолютно спокойной, и никто не догадался бы, что она необычное животное. «Мне показалось, или ты действительно злишься?» «Не показалось», — признала Люси. «Бесит. Ты же видишь, что на Марсе все было хорошо, но и то, и то же. Хорошо для большинства. Но те, у кого амбиции в штаны не влезают, наплевали на это большинство и разрушили так много. Я до сих пор кровь в этом лесу чую. Сколько бы прожили эти студенты, если бы их не порвали на части? 70 лет? 80? 90? Такая жизнь, и все зря». «Тебя злит не только это». «Верно. Меня злит любая серьезная угроза на Земле. Потому что на Земле моя дочь», — с непривычной нежностью подумала Люси. «Лучшее, что от меня осталось. Настоящая я — это теперь она. Любую угрозу Земле я воспринимаю как угрозу ей. Так что давай дождемся Эстрид и зачистим Марс по-настоящему. Так, чтобы никто даже не подумал о его захвате». Человек при такой травме не прожил бы и секунды, а вот Итальтика оказался куда крепче. Правда, радости в этом не было. Такая выносливость лишь продлила агонию Иштака Кичиганаи. Выжить он, разрубленный пополам, не мог, а Альда не могла ему помочь. Ей удалось лишь остановить кровь, используя телекинетический блок, но мера была временная. Как только Альда прекратит применять свою силу, кровь снова хлынет потоком на глиняный пол. Такие крупные сосуды не могли восстановиться. Так что финал стал неизбежным, и телепатке оставалось лишь поддержать Иштака Кичиганаи в эти последние, самые страшные минуты. Она подобралась к верхней половине его тела, блокировала кровь, помогла Итальтика отползти в сторону под защиту уцелевших колонн. Оставаться в центре станции было опасно, там сейчас металась разъяренная Оцелота. С каждой секундой в ней оставалось все меньше разума, Альда четко чувствовала это. Личность Иштаки угасала, уступая место дикому опасному зверю. Эту битву взял на себя Триан. Он не выглядел испуганным, но и относиться к схватке небрежно он не собирался. Пока он скорее уклонялся от ударов, пытаясь очевидно разобраться, что представляет собой измененная Оцелота. «Я не понимаю», — растерянно подумал Иштака Кичиганаи. «Она не узнала меня. Нам всегда говорили, что Оцелота не тронет никого из своих детей никогда. Должно быть, она решила, что я из другого племени». Альда перевела взгляд на пятна засохшей крови. В том, что это останки недавних защитников Иштаки, она даже не сомневалась. «С ней что-то не так», — только и сказала телепатка. «Да, это правда. Я пытался позвать ее, но слышал только, как она кричит. Даже не на меня, это были не слова, это просто крик. Но так ведь не должно быть». «В жизни много что не должно быть. Здесь есть какое-нибудь подобие аптечки? Чем вы обычно пользуетесь? Я могу тебе помочь?» «Перестаньте». Среди мыслей Иштака Кичиганаи четко прослеживалась горечь. «От меня осталась половина. Что тут можно сделать?» «Мне жаль». «Мне тоже. Похоже, я не покину планету, а... Но я уже не имею значения. А наша Оцелота, да. Она племя. Одно из крупнейших на Итое. Без нее все, кто мне дорог, не смогут жить. За ними начнут охоту другие племена. Помогите ей, не убивайте». В центре станции Триан одним ударом отбросил грандиозную тушу Оцелоты к дальней стене. Иштаке это не навредило. Она извернулась и снова бросилась на противника, такого маленького по сравнению с ней. «Поверь мне, если бы Триан хотел убить ее, она была бы мертва», — вздохнула Альда. «Он тоже пытается понять, что с ней, просто своими методами. Дай нам подсказку, будет легче». «Но у меня нет подсказки. Я даже близко не представляю, что могло произойти. Наша Оцелота вечная. Она была здесь еще до людей, и никогда с ней не происходило ничего подобного». Итальтика действительно пытался найти ответ, но умирание захлестывало его слишком быстро. Боль нарастала, и в какой-то момент Альде пришлось погасить его сознание, чтобы избавить от этого. По-хорошему, следовало бы убить. А она просто не смогла. Она оставила Иштака Кичиганаи за колоннами, а сама направилась к Триану. Легионер устал от наблюдения за Иштакой. Он остановился на открытом пространстве и наверняка показался Оцелоте легкой добычей. Она метнулась вперед, явно собираясь накрыть не в меру смелого человечка всей тушей, поглотить его так, как она пыталась поглотить поезд. Но добраться до жертвы она не смогла. Триан просто щелкнул пальцами, и Оцелота повалилась на пол, неподвижная, как будто мертвая. Альде не нужно было проверять, что с ней. Телепатка и так чувствовала, что Иштака в глубоком обмороке. «Пальцами щелкать было совсем не обязательно», — заметила Альда. Она подошла ближе и осторожно пнула неподвижную тварь носком ботинка. «Ты выяснил, что с ней?» «Глобальная мутация», — отозвался Триан, задумчиво рассматривая Оцелоту. «Необратимая. Похоже, происходило это много лет. И то, что мы видим, последняя стадия». «То есть Иштака была разумна до последнего?» «Полагаю, это нечто вроде нарастающей шизофрении. Неточная, но ближайшая аналогия. Ну а потом бешенство». Ее разум я вообще толком не чувствую», — покачала головой Альда. «Там что-то совсем звериное. Почему это могло произойти?» «Давай попытаемся узнать. С учетом многолетних изменений, причины могут быть важнее, чем кажется». Станция служила лишь частью бункера, в котором на время восстания укрылась Иштака. И Тальтика говорил, что здесь же располагались жилые кварталы для ее охраны, зал для церемониального поглощения мертвых тел, медицинская лаборатория и комната сбора племени. Пока они направлялись туда, Альда пыталась почувствовать впереди жизнь и не находила. В бункере их встречали только кровь и запах полыни. Это было очень паршивое начало. Они ведь явились сюда за информацией о кольце, а в разрушенном мозгу Иштаки ничего подобного не осталось. Они, ни о чем не договариваясь, свернули к лаборатории. Только там можно было найти хоть что-то путное. В просторном светлом зале их встречал погром. Судя по раздробленным машинам и погнутым металлическим плитам, внутрь заглянула сама королева племени. О том, сколько здесь работало ученых, можно было догадаться лишь по огромным, еще не до конца высохшим лужам крови на полу. И все же грандиозный размер помешал Иштаке уничтожить тут все. Свою добычу она наверняка вытащила щупальцами, а вот часть оборудования уцелела. Железяки были неинтересны взбесившейся оцелоте. В лаборатории располагались компьютеры с Земли и Марса, а еще нечто похожее на массивные печи, внутри которых расползалась странная бесформенная масса. Она, вне всяких сомнений, была живой, но уж точно неразумной. Перед ними оказалось настолько примитивное создание, что Альда сумела почувствовать его лишь сейчас. «Что это за хрень?» — тихо спросила телепатка. Она и сама не знала, зачем понизила голос. Триан с ответом не спешил. Он надрезал собственный палец и позволил нескольким каплям крови упасть в лоток приемника странного механизма. После этого он переместил кровь внутрь, и биомасса тут же накинулась на подношение. Легионер несколько минут молчал, и Альда его не торопила. Рядом с пульсирующими в камерах комками плоти ей было куда страшнее, чем рядом с одичавшей оцелотой. Наконец Триан кивнул собственным мыслям и направился к компьютеру. Он отключил телепатическую проекцию для Итальтика и вывел на дублирующий экран, предназначенный для возможных сотрудников людей, какую-то таблицу. Альда же просто стояла рядом. Читать текст в таблице она не собиралась, для этого пришлось бы повернуться к биомассе спиной. «Похоже, я нашел причину», — объявил легионер. «Того, что у Иштаки черепушка теперь только для зубов предназначена?» «Всего восстания». Альда все еще не представляла, как одно связано с другим, но предполагать, что Триан шутит, не собиралась. Ситуация, когда их спутника разорвали пополам, к шуткам как-то не располагала. Было немного странно нуждаться в информации, а не получать ее из чьего-то разума, но порой случалось и так. О том, что далеко не все племена были довольны союзом с людьми, они уже знали. Те, кому грозило вымирание, не могли не радоваться новому порядку. А вот крупным племенам, которые раньше оставались властелинами планеты, перемены пришлись не по вкусу. Переломным стал момент, когда земляне изобрели технологию биозамены. Она позволяла оцелотам получать новые генетические коды, никого не убивая, от живых доноров. Если бы эта технология оказалась в свободном доступе, она могла привести к бесконтрольному росту населения. Поэтому на Итое была создана комиссия, определяющая численность потомства, дозволенного племенам. Это оскорбило Иштаку и некоторых других оцелот, но они оставались в меньшинстве по отношению к остальному населению планеты. И тогда они решили использовать знания, переданные их народу землянами. Они построили собственные лаборатории и поручили ученым из числа Итальтика выработать вещество, которое изменило бы самих оцелот так, чтобы они, получая прежнее количество биоматериала, смогли порождать куда больше особей. «И они создали вот это?» — поежилась Альда, кивнув на контейнер с комком слизи. «Да, это должно было улучшить их. И улучшило, как видишь. Они стали крупнее. Но это оказалось не единственной переменой, которую они получили». Испытать новое вещество можно было только на оцелотах. Первые из них, решившиеся попробовать странную массу, и правда стали крупнее. Они получили больше детенышей. Казалось, что это успех. Тогда и другие участники заговора присоединились к ним. Целью было нарастить собственные племена так, чтобы стать большинством на планете и диктовать свои условия. Да, это требовало времени, но вечные оцелоты умели ждать. Их погубило то, что никто не рассчитал долгосрочных последствий мутации. Оцелоты теряли разум постепенно, по чуть-чуть. Сначала они ничего не замечали из-за незначительности перемен, а потом стали слишком глупы, чтобы осознать свою новую суть. Их племена пытались найти способ лечения, определили только один, да и то лишь в теории. Чтобы вернуться к прежнему состоянию, им нужно было сожрать другую оцелоту, не пораженную мутацией. Сделать такое они не могли незаконно, что понятно, не тайно, сил бы не хватило. И вот тогда они стали искать новых союзников за пределами Итоии. «Восстание вспыхнуло из-за этого», — пораженно прошептала Альда. «И других оцелот они хотели захватить из-за этого. Не чтобы шантажировать Землю, а чтобы убить их. Но ведь это могло и не спасти их». «Не просто могло. Не спасло бы», — покачал головой Триан. Он, как всегда, воспринимал разворачивающийся кошмар гораздо спокойней. «Судя по тому, что я получил при изучении оцелоты и этого подвижного месива, восстановление невозможно. В расчетах, которые привели к гениальной идее о поглощении других оцелот, допущено несколько грубых ошибок». «То есть их уже не спасти?» «Их нет. Они прожили на Итое много лет. Думаю, это делает их достаточно взрослыми, чтобы нести ответственность за собственные решения. Наша задача — помочь тем племенам, которые не имеют к заговору никакого отношения. Здесь есть и хорошая новость». Он щелкнул клавишами, рассчитанными на щупальца Итальтика, несколько раз, и на экране появилось нечто странное. Какие-то схемы, чертежи, расчеты. Триан указал на монитор с таким видом, будто все это было понятно само собой. Альда честно попыталась разобраться в новой информации, но сдалась уже через 5 минут. «На что я смотрю?» «На изменения, которые Итальтика произвели в кольце под чутким руководством Марса». «Я тут, если честно, ничего не понимаю». «Тебе и не нужно. Твоя задача — четко запомнить эти образы и передать Вернону». Это как раз было несложно. Сохранять в памяти образы Альда умела. Она не просто скопировала их. Она сразу же попыталась связаться с номером 1 и получила ответ. Судя по всему, Вернон обустроился в одном из кораблей сразу за пределами кольца, иначе никакая кровная связь не помогла бы ему уловить ее призыв так быстро. Полученными данными он остался доволен. «Это то, что нужно», — заявил Вернон. «Ты молодец. Не зря я сохранил тебе жизнь». «Я... польщена. А что нам делать дальше? И что происходит на Марсе?» «Ждите». Пускаться в подробности Вернон определенно не собирался. Он оборвал связь, получив все, что нужно. Альда же перевела растерянный взгляд на Триана. «Ну и что теперь? Он велел ждать тут, но так же нельзя, мы команде нужны. А с другой стороны, что-то нужно делать с Оцелотой и Иштака Кичиганаи». Что делать с Итальтикой, она прекрасно знала, просто не решалась произнести это вслух. А вот по Иштаке идей действительно не было. Куда можно деть настолько огромную и сильную тварь, да еще и безумную? Убивать ее слишком опасно. Потом попробуй докажи, что она действительно потеряла рассудок, а не злые земляне решили убрать слишком независимую правительницу. Альде казалось, что это тупик. В такие моменты ей только и оставалось, что надеяться на Триана. Он никогда не подводил. Не подвел и теперь. «Идем», — позвал он. Они вернулись на станцию, однако возле Оцелота не задержались. Они направились сразу к тому углу, где теперь тихо умирал Иштака Кичиганаи. Альде казалось, что милосерднее всего будет позволить этому произойти во сне, но легионер попросил. «Приведи его в себя. Мне нужно, чтобы он был в максимально ясном сознании». «Я не уверена, что при таком раскладе смогу полностью избавить его от боли». «Думаю, он потерпит». Пробуждение не было приятным для Итальтика. Он вздрогнул, попытался пошевелиться, но тело уже едва подчинялось ему. Иштака Кичиганае только и оставалось, что осторожным телепатическим импульсом изучать пространство. «Где я?» — подумал он. «Что случилось? Где моя Ацелла-то?» «Все там же, все с теми же», — отозвался Триан. «Это сейчас не важно. Слушай внимательно, времени не так много. Из-за глупости твоей Ацелла-то твое племя действительно на грани краха. Но спасти его еще можно. Только для этого потребуется пожертвовать тобой». Пару мгновений Иштака Кичиганае молчал, а потом Альда уловила телепатический смех. «Пожертвовать мной? Но ведь меня уже нет. Я даже не целый труп для моей Ацелла-ты». «О ней забудь. И не думай, что смерть худший из исходов. Поверь мне, есть участь куда тяжелее. Никто не рвется к ней, но иногда других путей не остается. Я предложу тебе такую участь. Ты захочешь отказаться. Прежде чем дать ответ, вспомни о том, что без тебя племя Иштака и многие другие племена сгинут безвозвратно. А потом только скажи мне, как далеко ты готов зайти?»